Седьмая заповедь. Непрелюбы сотвори, то есть не прелюбодействуй. Эта заповедь запрещает следующие грехи. Первое. Нецеломудрие в мыслях, словах, делах. Второе. Блуд. Третье. Кровосмешение. Грехи против этой заповеди очень страшны. Страшны своим безобразием, последствиями и невероятным распространением среди нас. Эта греховная болезнь поражает человека с самого раннего детства и не оставляет его даже до момента смерти. Почему же дьявол так воюет против человека этим видом соблазна на грех? Да потому что он ненавистник нашего спасения, больше нас знает, что не ложны слова апостола. Ни блудницы, ни прелюбодеи, ни сквернители Царствие Божие не наследуют. Смотри первое послание Коринфянам святого апостола Павла, 6 глава, 9-10 стих. Грехи против этой заповеди столь мерзки и заразительны, что святой апостол советует даже не говорить о них христианам. Только необходимость принести покаяние побуждает нас остановить наше внимание на этих преступлениях нашей совести перед Господом. Так как тело наше есть храм Духа Святого, то не сохранением целомудрия, супружеской ли жизни или девства, для могущих его вместить, изгоняется из тела нашего Дух Божий и дается место дьяволу. На нас, именующих себя христианами, лежит великая ответственность. Мы искуплены великою ценою, бесценную кровью Сына Божия для того, чтобы служить Богу душой и телом. Какое же оскорбление Господу мы наносим, если наше тело, искупленное им для святости, оскверняем гнуснейшими вожделениями плоти? Вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас, говорит апостол Павел. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. И это подтверждается самой историей. За чрезмерное распространение этого греха род человеческий был истреблен всемирным потопом. Страшно погибли два богатейших города, Содом и Гоморра, ибо грехи сводострастия жителей этих городов превысили меру долготерпения Божия. А если мы вот сейчас заглянем в свою душу беспристрастно, да оглянемся на окружающую нас жизнь, не заслужили ли и мы своей порочной жизнью участи этих несчастных городов, и надолго ли еще хватит долготерпения Божия? Покаемся же Господу с глубочайшим сокрушением и хорошо бы с горькими слезами в нарушении чистоты нашей души и тела. Вот самый краткий перечень этих грехов. Сейчас он будет прочитан, а вы, если имеете на совести что-либо из перечисленных грехов, кайтесь, просите у Господа очистить скверну нашего сердца. Мы грешим, Господи, с водострастием во всех его видах, принятием нечистых помыслов, беседуя с ними, усвождением ими, соизволением им, медлением в них, чем вызываем в душе своей произвольное, похотливое разжение, и, не совершая еще на деле страшного греха, прелюбодействуем в сердце своем. Кайтесь Господу, все до единого повинны в этом. Господи, прости нас грешных. Мы грешим, Господи, нарушая целомудрие свое, слишком вольным обращением с другим полом, нечистыми осязаниями, обниманием, страстными поцелуями, засматриванием на красивые лица с вожделением, сквернословием, любовными песнями, бесстыдными телодвижениями, особенно молодежь в современных диких танцах, кокетством, волокитством, сводничеством, чрезмерной привязанностью, пресыщением в пище и питье, чтением книг, воспламеняющих воображение и вызывающих греховные помыслы, рассматриванием соблазнительных зрелищ, смотрением кинокартин и пьес, заведомо зная, что там будут представлены сцены, наполненные ядом этого греха, излишним щегольством и нескромностью в одежде, излишним желанием нравиться и прельщать других, неестественным искажением образа Божия на себе, то есть употреблением всякого рода косметики, искусственным прихорашиванием себя. Господи, прости нас грешных. Вся наша жизнь пронизана этими вожделениями, тонко или открыто действует нас эта страсть, сознаем мы или нет свою греховность, но мы все виноваты в этом пред Господом. Господи, прости нас, грешных, есть грехи и явного блуда. Если кто из приносящих покаяние живет в брачном союзе, неосвященном таинством церкви, кайтесь горькими слезами покаяния, ибо вы проводите жизнь в блуде. Просите Господа освятить ваш брачный союз таинством церкви, в каком бы возрасте вы ни были. Те, кто и состоит в браке, освященном церковью, проверьте свою совесть, не изменили ли вы, даже в сердце своем, нечистым воззрением на лица другого пола, уже не говоря о явном грехе прелюбодеяния. Не согрешили ли неумеренностью в плотских удовольствиях, ибо в браке христианин обязан соблюдать воздержание и целомудрие. Соблюдали ли воздержание в посты, воскресенье и праздничные дни? Кайтесь Господу, Господи, прости нас грешных. Не доводили ли вы жены и мужья своим худым поведением своего мужа или жены до распутства? Не разбил ли кто чужой семьи, к этому склонив мужа или жену? Неужели вы надеетесь на какое-то счастье в супружеской жизни после этого? Брачный союз с разведенными супругами есть прелюбодеяние. Господь сам дал точный ответ вопрошающим его об этом. «Я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». Евангелие от Матфея, 5 глава, 32 стих. «А вы еще оправдываетесь? Так она или он свободны, а не разведенные? Господи, прости нас, грешных! Не соблазнил ли кто кого? Не разворотил ли уговорами, что все так живут в наш век, или обещанием жениться обманул слишком доверчивую девушку? И насколько опустошает человек эта мимолетная, преждевременная близость? Неужели ради удовлетворения или просто любопытства, или следуя моде века, или минутной вспышки страстных чувств, юноша или девушка обкрадывают себя? А потом что? Горькое разочарование, упреки совести и быстрое полное моральное разложение. Как прекрасно в любой век было и будет сохранить свою телесную чистоту, свое целомудрие, девство и заложить это твердым фундаментом домашней церкви, которой является христианская семья. Кайтесь Господу, кто не сохранил и преждевременно растлил свое девство. Господи, прости нас грешных. Находящиеся в безбрачном состоянии и, может быть, по безрассудству и по духовной серости, поносящие честный брак, мнящиеся быть девственниками, загляните в свое сердце, спросите свою совесть, не растлили ли вы давно свое девство блудными помыслами, не обуреваемы ли вы в душе грехами сладострастия во всех его видах. Кайтесь Господу, Господи, прости нас грешных. Не разрушили ли вы своего здоровья и жизни грехом рукоблудия или еще каким-либо тайным грехом противоестественным. Кайтесь Господу, Господи, прости нас грешных. Если что тяготит вашу совесть, надо непременно очистить ее индивидуальным сердечным покаянием. Да не дерзнет такое подойти к святой чаше. Ибо нераскаянный, смертный грех не только уготовляет душу в ад, но еще и при жизни разрушающе действует на человека. Старец в Арсенофии Оптинский говорил, так дьявол держит в руках своих капитал, да на него еще и процент получает. Чистосердечное же исповедание греха начисто разрушает все вражеские путы, которыми связан несчастный грешник. Потому, если кто имеет какие-либо еще неисповеданные ни разу тайные грехи против седьмой заповеди, наберитесь мужества и расскажите духовнику у креста и Евангелия. Поспешите же, ибо Господь сказал, в чем застану, в том и сужу. Есть еще грех против седьмой заповеди. Это кровосмешение. То есть грех, когда союзом, подобным супружеству, соединяются близкие родственники. Вот что говорит об этом постыдном грехе святой апостол Павел. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. Дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. Первое послание Коринфянам святого апостола Павла, 5 глава, 1 и 2 стих. Такой грех губительно влияет не только на преступающих закон Божий, но и приносит непоправимый вред потомству, тупоумие и вообще слабость психических сил, телесные недостатки, Это все печальные последствия браков, заключенных в родстве, вопреки законам природы. Что же значит жить целомудренно? Преснопамятный митрополит московский Филарет Дроздов так определил целомудренную жизнь. Жить целомудренно в точном значении сего слова значит жить под управлением целого, неповрежденного, здравого мудрствования, не позволять себе никакого удовольствия, которое не одобряется здравым рассуждением, соблюдать ум, не оскверненный нечистыми мыслями, сердце, не зараженное нечистыми желаниями, тело, не растленное нечистыми делами. Может, кто подумает сейчас, что же это за безрадостная жизнь, если запрещаются удовольствия? Отнюдь нет. Ни здравый смысл, ни вера Христова не запрещает нам невинных забав и увеселений. Они даже необходимы, как приятный отдых от трудов. Великий учитель веры и благочестия, святой Иоанн Златоуст, так пишет о радостях и наслаждениях земных. Если ты хочешь получать удовольствие, иди в сады, к текущей реке и озерам, рассматривай цветы, слушай пение кузнечиков, посещай святые места. Здесь ты найдешь и здравие для тела, и пользу для души, и вреда никакого, и не будешь раскаиваться после этого удовольствия, как то бывает после зрелищ. Ты имеешь жену, имеешь детей, что сможет сравниться с этим удовольствием? У тебя есть дом, друзья, эти удовольствия вместе с целомудрием доставляют великую пользу. Ибо скажи мне, что может быть приятнее жены и детей для того, кто хочет жить целомудренно?